Друзья, всем привет! Прислал мне сегодня подписчик один, как он развел одного мошенника. Большое спасибо ему за это. Вы сейчас перед собой видите страничку, где он размещал, что потерял сумку с документами. Ну, ситуация стандартная, переведи денег, отдадим сумку. Но он его жестко отшил, мне очень понравилось, как бы вообще по приколу послушать было. В общем, послушайте забавные аудиофайлы он мне прислал. Да, я слушаю. Алло. Да. Ну что мы, как мы по поводу встречи договаривались? Что там, освободился? Да, все, я приехал домой, сейчас буквально кое-какие дела там закончу, и я готов. Слушай, по ноутбуку, извини, но он дома как бы, это уже не мой. Там у меня только сумка, права и паспорт мой. Там еще договор есть. Посмотрите, там договор должен быть на куплю-продажу там коммунальной квартиры. Все, больше там ничего нету, друг. Вот. Ключи там какие были? Привод какой-то. А, ключи это от автомобиля, от Форда Фокуса. Да, все. Все. А, ну смотри, я буквально где детский мир могу с тобой встретиться. Вот. Где крытый рынок, детский мир и цирк. Вот ты знаешь, да, наверное? Начало проспекта да. Кирова. Знаю. Давай а. А, ну давай, где? Мне без разницы, где. Назначаю любое там. Такой, скажи, я подъеду, я там с правами. Без прав ты катаешься. А, слушай, смотри, детский мир прям при входе. Давай. Давай, хорошо. Через сколько? А, ну минут через 15 максимум. Тут на такси мне доехать-то. Ну, так ты здесь как раз недалеко. Ну, 15-20 минут, да. По поводу вознаграждения, что ты скажешь. Ой, ну, конечно же, не бесплатно, я все понимаю, но сколько вы хотите? Пятерка. Слушай, ну пятерка что-то много, друг, слушай, такие деньги. Давай там хотя бы трешку. Смотрите, сколько удостоверения трудно, стоит 2000, паспорт 2,5. Ну я понимаю, ну давай, ни тебе, ни мне, просто у меня в кармане всего пятерка, понимаешь? Ну я все отдам. И голяк у меня просто будет. Ну, войди в мое положение. Окей, трешка. Ну, все, договорились. Давай минут через 15. Ну, давай, я подъеду и сразу наберу тебя, хорошо? Давай. Все, договорились, давай, пока. Угу. Да? Алло. Да, я слушаю. Андрюх, давай тут сразу договоримся, без мусора. Да, какие мусора, ты что? Слушай, у меня попадос полный, без документов, без договора. Какие могут быть менты? Ты чё, ты о чем вообще? А смысл какой? Да нет, ты чё, я один еду, ты меня увидишь там. Я буду в синей куртке и джинсы синие там. Поэтому смотри, я могу и в машину сесть там, если ты подъедешь там, без проблем. Ну все, давай, договорились. Угу. Друзья, ну в общем звонит наш дорогой, нашедший документы и сумку. Будем отвечать. Да? А, нет. Я уже зашел, но сейчас могу выйти. Синяя куртка, кепка, синие джинсы. Там меня увидишь сразу, я прям на входе. Куртка какая? Нет, она такая тоненькая, как осенняя сделана. Да. Так, подожди, а зачем мне терминал оплаты? Мы же с тобой лично будем встречаться. Андрей, я не буду у тебя в руки ничего брать лично. Ты любишь делать, что тебе вот я поехал. Ну подожди, мы же с тобой договаривались о встрече, я должен посмотреть, а потом деньги отдать. Ну, ты сам понимаешь. Естественно, так сейчас и будет, потому что сейчас подойдешь в терминал, наберешь номер, ставишь туда трешку, как мне скажешь, чтобы процент с комиссии вычислить. Я к тебе подойду, а там где же? Решил, можно уже пойти. Ты мне чек, я тебе еще по чесноку. Договорились на трех, я тебе пошел. Ну хорошо, давай. Ну а как? Зачем мне с комиссией? Я бы тебе на карту сразу мог перекинуть там Сбербанк, что-то такое. Ну хорошо, давай, как тебе удобнее, давай, мне без разницы. Ага, ну хорошо, да, тут Киви есть, есть и Билайновский, Евросеть, там мне без разницы, какой удобнее. Билайн. А, ну на номер я кину, тут, в принципе, комиссий даже не будет никаких. А, ну давай, давай. А на какой номер-то? А, ну давай, давай. Набирай уже. 903. 390. 34. 72. Слушай, вопрос такой, а документы вы нашли? Там тоже они были, правильно? Договор там. Все на месте. Ну все, взрослые люди, поэтому что, я не сомневаюсь. Так, подожди секундочку. Давай еще раз проверим. 903, 390, 34, 72. Верно? Ну все, вставляю, базара нет. Сейчас, секундочку, подожди, сейчас чек. Так. Ну, все, да, давай, че, где ты? Так я вставляю, я уже чек взял, ты чего? Конечно, чек у меня в руках. 903, 390, 34. Иди нахуй, петушара. Ну так написано в чеке, я что могу тебе? Ты где паришься, на какой зоне сейчас? А? Ты что, купился на эту удочку мою, что я тебе переведу денег? Народ, ну в общем перезваниваем этому челу, сейчас будем выяснять, что он может сказать свое оправдание. Ну чего ты бросаешь трубки? Ну не получилось у тебя кинуть-то, а чего ты обижаешься-то? Ну не всегда ж получается, правильно? Ты за что паришься? На какой зоне сидишь? А, скажи, ну что, много сейчас народу вообще покупается на это, нет? Слушай, ВКонтакте есть группа, назвать, где будешь ты там. Да. Да. Да, я слушаю. Да, звонили. Это документы потеряли, мы с вами созванивались. Да. Да, я слушаю. Да, звонил, мы с тобой не договорили. Всероссийский клуб разоблачителей мошенников. Есть ВКонтакте такая группа. Ну вот буквально минут через 20-30 там уже наша запись будет. И номер телефона твой, соответственно. Ну и дальше что? И твой бизнес медным тазом накрылся. Что дальше? Ну так а как по-другому с вами бороться? Вы честных людей обманываете. Ты мне залупил 5 тысяч. А ты понимаешь, что есть такая зарплата у людей 5 тысяч? А ты, видите ли, такой умный, решил с людей снять. Ты что, не охуевший или? Ну давай, что ты мне можешь сказать в оправдание? То, что тебя волки там тамбовские напрягают? Или что ты мне скажешь? Или на наркоту ты себе собираешь? А? Ну давай, петушара, забазари нахуй. По понятиям, может, с тобой поговорить или что? Ты шнырь, блядь. Давай, отвечай, дично. Кого ты будешь ебать? Ты кроме, блядь, унитаза никого ебать не способен.